Глава вторая. Никогда ни в чем не должно верить себе самим и надеяться на самих себя. Не полагаться на самих себя, возлюбленные мне братья, столь необходимо в нашей брани, что без сего, будь в том уверен, не только не возможешь одержать желаемой победы, не устоишь даже и в самом незначительном нападении на тебя врага. Запечатлей это поглубже в уме своем и в сердце. Со времени преступления прародителя нашего мы, несмотря на расслабление своих духовно-нравственных сил, обыкновенно думаем о себе очень высоко. Хотя каждодневный опыт очень впечатлительно удостоверяет нас в лживости такого о себе мнения, мы в непонятном самопрельщении не перестаем верить, что мы нечто, и нечто немаловажное. Это, однако же, духовная немощь наша, весьма трудно притом замечаемая и сознаваемая, паче всего в нас противно Богу, как первое исчадие нашей самости и самолюбия, и источник, корень, и причина всех страстей и всех наших падений и непотребств. Она затворяет ту дверь в уме или в духе, через которую одну обыкновенно входит в нас благодать Божия, не давая благости сей войти внутрь и возобитать в человеке. Она и отступает от него. Ибо как может благодать для просвещения и помощи войти в того человека, который думает о себе, что он есть нечто великое, что сам все знает и не нуждается ни в чьей сторонней помощи? Господь да избавит нас от такой люциферовской болезни и страсти. Имеющих эту страсть самомнения и самоценности, Бог строго укоряет через пророка, говоря: «Горе и же мудрее в себе самих и пред собою разумнее». Потому апостол Павел и внушает нам: «Не бывайте мудрее о себе». Ненавидя же это злое в нас самомнение, Бог ничего, напротив, так не любит и так не желает видеть нас, как искреннее сознание своей ничтожности и полное убеждение и чувство, что всякое в нас добро, в нашем естестве и в нашей жизни происходит от Него единого, как источника всякого блага, и что от нас не может произойти ничего истинно доброго, ни помысел добрый, недоброе дело. Почему сам же он и печется промыслительно насадить этот небесный росток в сердцах возлюбленных другов своих, возбуждая в них не ценение себя и утверждая ненадеяние на себя? Иногда через благодатное воздействие и внутреннее озарение, иногда внешними ударами и скорбями, иногда нечаянными и почти непреодолимыми искушениями, а иногда и другими способами, для нас не всегда понятными. При всем том, однако же, хотя это нечаяние от себя ничего доброго и ненадеяние на себя есть Божие в нас дело, мы с своей стороны должны делать всякие усилия для стяжания такого расположения, делать все, что можем и что в нашей власти. И я, братья мои, намечаю тебе здесь четыре делания, в силу которых ты с Божьей помощью можешь улучить, наконец, неверие себе, или то, чтобы никогда ни в чем на себя не надеяться. Первое. Познай свое ничтожество и постоянно содержи в мысли, что ты сам собою не можешь делать никакого добра, за которое оказался бы достойным Царствия Небесного. Слушай, что говорят богомудрые отцы. Петр Дамаскин уверяет, что ничего нет лучше, как познать свою немощность и неведение, и ничего нет хуже, как не осознавать этого. Святой Максим Исповедник учит, что основание всякой добродетели есть познание человеческой немощности. Святой Иоанн Златоуст утверждает, что тот только и знает себя наилучшим образом, кто думает о себе, что он — ничто. Второе. Ищи помощи всем у Бога в теплых и смиренных молитвах, ибо это Его есть дар. и если ты желаешь получить его, то тебе надлежит прежде водворить в себе убеждение, что ты не только не имеешь такого о себе сознания, но что и стяжать его совсем не можешь сам собою, тем, дерзновенно предстоя пред величием Бога и твердо веруя, что по безмерному своему благоутробию Он всеконечно дарует тебе такое себя познание, когда и как знает, не допускай уже отнюдь ни малейшего сомнения, что ты действительно получишь его. Третье. Привыкай всегда опасаться за себя и бояться бесчисленных врагов своих, которым не можешь ты противостоять и малое время. Бойся долгого их навыка вести с нами брань, их вселукавства и засад, их преображения в ангелов света, их бесчисленных козней и сетей, которые тайно расставляют они на пути твоей добродетельной жизни. Четвертое. Если впадешь в какое-либо прегрешение, как можно живее обращайся к узрению немощности своей и сознанию ее. На тот случай Бог и попустил тебя пасть, чтобы ты лучше познал слабость твою, и таким образом не только сам научился презирать самого себя, но возжелал быть презираемым и от других по причине таликой слабости своей. Ведай, что без такого желания невозможно возродиться в тебе и укорениться благодетельному неверию себе, в котором основание и начало истинного смирения, и которое само имеет основу в сказанном опытном познании своего бессилия и своей ненадежности. И сего всякий видит, сколь необходимо для желающего стать причастником света небесного познать самого себя, и как таковому познанию благость Божия гордых и самонадеянных обычно приводит посредством их падений, праведно попуская им впасть в то самое прегрешение, от которого предохранить себя они сами себя считают довольно сильными, да познают немощность свою, и да не дерзают более полагаться на себя как в этом, так и во всем другом. Однако же это средство, хотя и очень действенное, но и небезопасное, Бог не всегда употребляет. Но когда уже все другие средства, более легкие и свободные, о которых мы помянули, не приводят человека к самопознанию, тогда уже, наконец, попускает он человеку падать в грехи, большие или малые, судя по великости или по малости его гордости, самомнения и самонадеянности, так что где нет такого самомнения и самонадеянности, там не бывает и вразумительных падений. Посему, когда случится тебе пасть, спешно беги помыслами к смиренному самопознанию и уничиженному о себе мнению и чувству, и докучливую молитвою взыщи у Бога дарование тебе истинного света для познания ничтожности своей и утверждения сердца своего в ненадеянии на себя, чтобы опять не впасть в то же или еще более тяжкое и разорительное прегрешение». Прибавлю к сему, что не только когда кто впадет в какой-либо грех, но и когда подпадет к какому несчастью, бедствию и скорби, особенно телесной болезни, нелегкой и долговременной, должен ему разуметь, что сие страждет он, чтобы пришел в самопознание, а именно, в сознании своей немощности и смирился. На этот случай и для этой цели попускается Богом, чтобы находили на нас всякого рода искушения от дьявола, от людей и от поврежденного естества нашего. И святой Павел, эту цель, видя в искушениях, каким подвергался он в Осии, говорит: «Сами в себе осуждение смерти и мехом, да не надеющийся будем нося, но на Бога, выставляющего мертвое». И еще приложу. Кто хочет познать немощность свою из самой действительной своей жизни, тот пусть, не говорю много дней, но хоть один день понаблюдает свои помыслы, слова и дела, о чем думал, что говорил и делал, несомненно, найдет он, что большая часть его помыслов, слов и дел были погрешительны, неправы неразумны и худы. Такой опыт впечатлительно даст ему понять, сколь он нестроен в себе и немощен. А от такого понятия, если он искренне желает себе добра, дойдет до восчувствования, сколь нелепо ожидать какого-либо добра от себя одного и надеяться на себя.